Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю рассказ о Августине. Августин изучает философию Платона. Августин в своих поисках и разочарованиях очутился в таком положении, в котором лишь Бог мог говорить к нему, более определенно к его ищущей и жаждущей душе. В уме и в его сознании происходила смертельная борьба с целым рядом конфликтов, противоречий, через которые он проходил, и те решения, которые ему надлежало сделать, чтобы Бог мог без всяких помех говорить к его душе. Он сознавал, что ему следует урегулировать свои отношения с женщиной, с которой он прожил незаконно без брака 13 лет, и урегулировать свои иные греховные похождения, которые страшными признаками тяготили его душу. Он знал, что для него нужно одержать победу над всеми своими сомнениями и все свои привязанности и отношения к секте манихейцев, а это не так легко было все это сделать. В этом периоде своей жизни Августин находился под сильным влиянием платонического и неоплатонического учения. Горячо и с энтузиазмом он стал изучать платоновскую философию, о чем Филипп Шафт пишет так. «Не всякое сомнение в языческой спекулятивной философии платоновская философия занимала наиболее позитивное место по отношению к сверхъестественному откровению, нежели любая иная философия того времени. Философия Платона в какой-то мере являлась подсознательным пророчеством о Христе, указывая, что только в нем одном находятся наивысшие идеалы, которые могут стать истинными и реальными. Эта гениальная философия была любовью к жизни и мудрости. Учение платоновской философии было позитивное. Оно было противоположностью негативизму академического скептицизма, заменяя дуализм монизмом. В платоновском учении и нейтрализируя слова, идеи материалистического манихеизма. Конец цитирования. В этом учении Августин нашел указание, что нужно искать истину вне материалистического мира. Анализируя учение естественной природы и материального мира, он должен был признать творцом невидимого Бога. Он приобрел уверенность, что Бог существует и есть вечным и неизменным. Эта новая для Августина философия привела его к последней стадии языческого мировоззрения в его взглядах и убеждениях, и это привело его к такому заключению, что истина находилась лишь во Христе. Такое убеждение навсегда освободило его от рабства гноститического манихеизма, дуализма, скептицизма, заостряя его взор на тот путь, по которому он прошел в поисках истины, и о будущем, которое ему еще надлежало пройти в своей жизни. Сначала он думал, что он уже нашел истину в платонизме, но ставший изучать Священное Писание, он убедился, что только во Христе есть окончательная истина, не в философских системах, а в Священном Писании. Он понял настоящее значение написанных в Евангелии слов. Цитирую. «И слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Иоанна, 1 глава, 14 стих. Обращение Августина. Сила и красота слов Священного Писания, которые ему раньше так не нравились, и казались варварскими, теперь полностью завладели умом и душой Августина. Свет небесный прорвался в его замкнутую душу. Теперь он углубился в изучение Священного Писания и в особенности посланий апостола Павла. В них он находил изображенного Христа как Спасителя, посредника, Избавителя. В Священном Писании он осознал весь ужас греха, а в самое главное – свою собственную греховность. Теперь он видел и осознал в своей душе, что ему нужен Спаситель, посредник перед Богом и Избавитель от всего его прошлого. Теперь он их видел, что они готовы помочь ему, если он обратится к ним за содействием. Он стал на пороге новой жизни, однако он чувствовал в своей душе и уме еще не пройденный путь разных конфликтов и противоречий. Одного дня, когда Августин со своим задушевным другом Алипиусом, оба они находились в весьма удрученном состоянии. Между ними и одним генералом-христианином произошла беседа о необходимости обращения к Богу, которая потрясла душу Августина до самой глубины. Первым импульсом в его душе было то, что он убежал вблизь лежащий сад, чтобы побыть там наедине с Богом в своей исповеди перед Ним. Павший на свои колени, он молился: «Мой Господь, как долго еще будешь гневаться на меня? Не вспоминай грехов моей юности. Как долго? Как долго? Завтра? И опять завтра? Почему же не сегодня? Почему же не сейчас? Почему же не все время положить конец моему стыду и моим страданиям?» В нем рождалась новая жизнь, жизнь свыше. Лежа там в саду, в пыли и душевной агонии своего покаяния, в борьбе и молитве перед Богом, он услышал из соседнего окна голос кричавшего ребенка: «Возьми и прочитай! Возьми и прочитай!» Он поспешил к тому месту, где спеша он оставил свою Библию, где он сидел со своим другом Алипиусом. Он взял в свои руки книгу и открыл наугад место, где было написано: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Римлянам 13 глава 13-14 стихи. Таким образом, обращение Августина состоялось. Он оставил все и последовал за Господом, чтобы стать Его слугою. Темные ночи сомнений рассеялись. Прощение их грехов было совершено. Он почувствовал освобождение от их тяжести. Мир и радость наполняли и все его существо. Он поспешил рассказать об этой радостной вести своей матери, которая недавно приехала к нему в Милан, чтобы посетить его. В конце концов, многие молитвы этой святой женщины были услышаны. Она для того и жила еще, чтобы своими глазами увидеть обращение своего любимого сына. И она это увидела. Но ей уже не удалось увидеть Августина, как он начал великую христианскую работу. Обращение Августина произошло в 386 году, когда ему исполнилось 33 года. Позже об этом событии он писал так: «Я полюбил тебя поздно, которого красота есть вечной и неизменной, как самая вечность, но всегда новая и величественная. Я полюбил тебя поздно, и, о чудо, Ты был извне моей жизни, но я был без тебя и нашел тебя там. Следующего лета Августин вместе со своими родственниками и друзьями решил вернуться в Рим. В Остии, на расстоянии одного дня путешествия в Рим, Моника, мать Августина, заболела и спустя пару дней позже умерла. Имела она 56 лет от роду. За несколько дней до своей болезни она говорила Августину: «Сын мой, что еще может случиться со мною? Для меня уже нет ничего привлекательного в этой жизни. Что же мне еще сделать здесь? И для чего я еще нахожусь здесь? Я не знаю. Все мои надежды и желания в этой жизни уже исполнились. Одно, для чего я еще хотела жить в этой жизни, это видеть твое обращение к Богу, прежде, нежели я умру. Бог обильной мерой, выше всех моих ожиданий, дал мне увидеть твое обращение и тебя в его служении. Что же еще остается для меня здесь делать и для чего жить?» Я окончу рассказ о Августине в следующей беседе.